великолепные нелепости. Бросьте, конечно, это не смерть. Чего ей ради ходить по крепости? Как вам не стыдно верить нелепости? Просто именинник устроил карнавал, выдумал для шума стрельбу и тир, а сам по жабе, присев на вал, вымаргивается, как из мортир. Ласков хозяин Аббас, просто похож на пушечный. И не от газа маска, а ради шутки игрушечной. Смотрите, небо мерить, выбежала ракета. Разве так красиво смерть бежала бы в небе паркета? Ах, не говорите, кровь из раны. Это дико. Просто избранных из бранных одаривали гвоздикой. Как же иначе? Мозг не хочет понять и не может. У пушечных шеи, если не целоваться, то для чего же обвиты руки траншей? Никто не убит, просто не выстоял, лег от сены до Рейна. От того, что цветет, одуряет желтолистая на клумбах из убитых гангрена. Не убитый! Нет же, нет! Все они встанут просто вот так, вернутся и, улыбаясь, расскажут жене, какой хозяин весельчак и чудак. Скажут, не было ни ядр, ни фугасов. И, конечно же, не было крепости. Просто именинник выдумал массу каких-то великолепных нелепостей.